Не буду повторять вам, возлюбленный сын мой, то, что вы, должно быть, давно уже знаете, а именно, что из 34 крестьян, работавших на раскопках, производимых графом Моска, и по утверждению Раверси, нанятых вами в пособники для совершения преступления, 32 человека находились в канаве и заняты были своей работой, когда вы подобрали охотничий нож и употребили его для защиты своей жизни от человека, нежданно напавшего на вас. Два землекопа, стоявшие у канавы, крикнули остальным: «Монсеньора убивают!» Уже одни эти слова с полнейшей ясностью доказывают вашу невиновность. И что же? Главный фискал Расси утверждает, что оба эти землекопа скрылись. Более того, разыскали 8 человек из тех, что находились в канаве. На первом допросе 6 из них показали, что они слышали крик «Монсеньора убивают!». Окольными путями я узнал, что на 5-м допросе, происходившем вчера, 5 уже заявили, будто хорошо не помнят, сами ли они это слышали, или им об этом рассказывал кто-то из товарищей. Мною даны распоряжения узнать, где живут эти землекопы, и приходские их священники постараются им внушить, что они погубят свою душу, если поддадутся соблазну ради нескольких икю извратить истину. Добрый архиепископ вдавался в бесконечные подробности, как это видно из приведенных отрывков его послания. В конце он добавил, перейдя на латинский язык: «Дело это является ничем иным, как попыткой сменить министерство. Если вас осудят, то приговором будет смертная казнь или каторга. Но тогда я вмешаюсь и с архиепископской кафедры заявлю, что мне известна полная ваша невиновность, что вы лишь защищали свою жизнь от разбойника, посягнувшего на нее, и, наконец, что я запретил вам возвращаться в Парму, пока в ней торжествуют ваши враги. Я даже решил заклеймить главного фискала, как он того заслуживает. Ненависть к этому человеку столь же единодушна, насколько редким стало уважение к нему. И, наконец, накануне того дня, когда фискал вынесет несправедливый свой приговор, герцогиня Сансеверина покинет город, а может быть и государство Пармское. В таком случае граф, несомненно, подаст в отставку. Весьма вероятно, что тогда в министерство войдет генерал Фабио Конти, и маркиза Раверси победит. Самое плохое в вашем деле то, что установление вашей невиновности и пресечение подкупа свидетелей не было поручено какому-нибудь сведущему человеку, который предпринял бы для этого нужные шаги. Граф полагает, что он выполняет эту обязанность, но он слишком большой вельможа, чтобы входить во все мелочи. Более того, по обязанности министра полиции он вынужден был в первый момент предписать самые суровые меры против вас. Наконец, осмелюсь ли сказать, наш августейший государь уверен в вашей виновности, или, по крайней мере, притворно выказывает такую уверенность и вносит какое-то ожесточение в это дело. Слово «наш августейший государь» и «притворно выказывает такую уверенность» написаны были по-гречески, но Фабрицио был бесконечно тронут тем, что архиепископ осмелился их написать. Он вырезал перочинным ножом эту строчку из письма и тотчас же уничтожил бумажку. Фабрицио был так взволнован, что 20 раз прервал чтение письма. В порыве горячей признательности он сразу же ответил архиепископу письмом 8 страниц. Часто ему приходилось поднимать голову, чтобы слезы не капали на бумагу. На другой день, собираясь уже запечатать письмо, он нашел, что тон его слишком светский. «Надо написать по-латыни», — решил он. «Это покажется учтивее достойному архиепископу». Но, старательно закругляя красивые длинные периоды, превосходно подражающие цицероновским, он вспомнил, что однажды архиепископ, говоря о Наполеоне, упорно называл его «Буонапарте». И вот мгновенно исчезло все умиленное волнение, накануне доводившее его до слез. «Ах, король Италии!» — воскликнул он. «Столько людей клялись тебе в верности при твоей жизни, а я сохраню ее и после твоей смерти. Архиепископ меня, конечно, любит, но любит за то, что я Дель Донго, а он сын мелкого буржуа. Чтобы не пропало впустую красноречивое письмо, написанное по-итальянски, Фабрицио сделал в нем кое-какие необходимые изменения и адресовал его графу Моска. В тот же самый день Фабрицио встретил на улице юную Мариетту. Она вся покраснела от радости и подала ему знак следовать за ней поодаль. Вскоре она вошла в какой-то пустынный портик. Там она еще ниже спустила на лицо черное кружево, по местному обычаю покрывавшее ей голову, так что никто бы ее не мог узнать. Затем она быстро обернулась. «Как же это?» — сказала она Фабрицио. «Вы совсем свободно ходите по улицам?» Фабрицио рассказал ей свою историю. «Боже великий! Вы были в Ферраре? А я вас так искала там. Знаете, я поссорилась со своей старухой. Она хотела увезти меня в Венецию, но я понимала, что вы туда никогда не приедете, потому что вы у австрийцев в черном списке. Я продала свое золотое ожерелье и приехала в Болонью. Предчувствие говорило мне, что тут ждет меня счастье, что я встречу вас. Старуха приехала вслед за мной через 2 дня, поэтому я не зову вас к нам в гостиницу. Гадкая старуха опять будет выпрашивать у вас денег, а мне так за это бывает стыдно. С того ужасного дня, вы знаете какого, мы жили вполне прилично, они истратили даже и 1/4 ваших денег. Мне бы не хотелось бывать у вас в гостинице «Пилигрим», я боюсь афишировать себя. Постарайтесь снять комнатку на какой-нибудь тихой улице. И в час Аве Мария, в сумерки, я буду ждать вас тут, под портиком». С этими словами она убежала.